Глава 26. Джиджи. Национальный день десерта. Комитет спортивного факультета по организации декабрьского благотворительного вечера собирается в библиотеке Брайера в понедельник после обеда, когда мы с девочками заканчиваем тренировку. Состав у группы интересный. От женской команды я, Камила и Уитни, от мужской — Райдер, Шейн и Беккет, как представители бывшего Иствуда, и Уилл Ларсон с Дэвидом Димейном, как представители Брайера. Должно быть, у Дженсона есть какая-то стратегия. Неспроста он назначил, или точнее вынудил, войти в комитет именно этих ребят. Выскочки вроде Трагера или Ренда пустят все планы под откос. Удивительно, что Кейса нет. Он же тоже капитан. Наверное, ему стоило бы поучаствовать. Впрочем, Димейн, едва усевшись на стул, тут же проясняет этот момент. Колсон застрял на встрече с преподавателем, попросил отправить ему сообщение с подробностями, но в следующий раз он придет. «Я стараюсь не встречаться взглядом с Райдером. Секс у нас был неделю назад, и с тех пор мы ни разу не разговаривали. Ни словечка, ни единого сообщения. Я даже ни разу не встретилась с ним в коридорах тренировочного центра, так что остается гадать, не избегает ли он меня». После первых дней радиомолчания я разозлилась. Серьезно, я что, не заслуживаю даже простого «привет, как дела» после секс-марафона? Потом, правда, я даже испытала облегчение, и причина в том, что, по правде говоря, я сама не знала, что ему сказать. В тот вечер мы занимались сексом несколько часов подряд. Так долго, что у меня потом 3 дня все болело. У меня даже месячные начались на 4 дня раньше, чем я ожидала. Мое тело будто перезапустилось после бешеной ночи с Люком Райдером. А хуже всего то, что я снова хочу его. Меня пугает, насколько сильно я его хочу. Так что в последнее время я и сама держу дистанцию. В этом плане мы с ним явно похожи. С тех пор, как мы все расселись в библиотеке, он на меня почти не смотрит. Сидящая во главе стола Уитни открывает блокнот, снимает колпачок с ручки. «Давайте начнем, предлагает она, — «а то у меня планы на ужин». Рядом со мной Камила строит глазки Беккету через стол. Он строит глазки в ответ. С этими двумя все понятно. У обоих чувственность сметает все остальное. Я распечатала письмо с электронной почты, которое мне прислала глава благотворительного фонда. Уитни достает его, бегло просматривает. Мы отвечаем за поиск предметов для негласного аукциона. «Звучит интересно», — кивает Беккет, не сводя глаз с Камиллы. Она подмигивает ему. «Итак, давайте набросаем идеи, что хорошо подойдет для аукциона. Придется обратиться к компаниям или высокопоставленным лицам за пожертвованиями. Как вам такое предложение? Пусть каждый из нас свяжется, скажем, с 10 компаниями или людьми». «Я сделаю онлайн-бланк, куда можно будет вводить собранную информацию», — предлагает Уилл. «Например, имена, номера телефонов, что они предлагают и всякое такое». Уитни благодарит его. «Более крупным организациям можно отправить стандартное электронное письмо с просьбой о пожертвовании, но мне всегда казалось, что если попросить лично, шансов на успех больше. Так что в местные компании либо сходите сами, либо позвоните по телефону». Она переводит взгляд на Дэвида. «Ты помнишь, что выставлялось на аукционе в прошлом году?» «Кажется, в прошлом году они оба участвовали в подготовке сбора средств. Мне, к счастью, тогда удалось избежать этого задания». «Не знаю даже», — медленно произносит он. «Акцент, выдающий выходца из французской Канады, у него такой слабый, что его порой едва слышно. Кажется, был сертификат на прыжок с парашютом». Гостиница с завтраками из Нью-Гэмпшира пожертвовала сертификат, позволяющий провести у них выходные. Еще был сертификат на отпуск, по системе все включено. А, точно! А еще был убойный приз от Брюинс. Победитель мог попасть к ним на утреннюю тренировку, сияя, вспоминает Уитни. «Ага, но только благодаря отцу Джи», — напоминает Димейн. «Он же все организовал. Сомневаюсь, что нам бы удалось самим такое провернуть». Как и следовало ожидать, расчетливый взгляд Уитни тут же настигает меня. «А ты не можешь немного поколдовать? Узнать, не сможет ли твой папа или кто-то из его знаменитых друзей пожертвовать что-нибудь крутое. Я киваю. Посмотрю, что можно сделать. Уверена, он что-нибудь нам организует. «Как удобно», — тянет Райдер. «Я тут же встаю на дыбы. Он что, серьезно? Мы заговорили впервые за неделю, и ему это первым на ум приходит?» Я, сощурившись, пялюсь на него. «Ты бы предпочел, чтобы я не пользовалась своими связями ради аукциона, который нас всех вынудили спланировать?» Это его затыкает, но я вижу, как на губах мелькает улыбка, прежде чем он отворачивается. «У моего отчима сеть спортивных залов в Бостоне», — произносит Камилла. «Я спрошу, не пожертвует ли он нам абонемент?» «Отлично», — кивает Уитни, записывая ее предложение. «И тут меня посещает идея. Моя кузина запускает линию косметики. Может, я попрошу ее собрать, скажем, подарочную корзину товаров?» Камилла окидывает меня всезнающим взглядом. «Эй, кто-нибудь спросите Джиджи, как зовут ее кузину?» Беккет ухмыляется. «Я рискну. И как ее зовут?» Сверлю камень недовольным взглядом, а Беккету отвечаю. «Ее зовут Алекс, и не так это на самом деле важно. Ее зовут Александра Такер», — поправляет меня Камилла. «Да, вы не ослышались. Супермодель. Знаете, совершенно неважно». Шейн явно впечатлен. «Чёрт, Жизель, у тебя и правда влиятельные друзья, а?» «Она моя кузина», — ворчу я. «Что же поделать, раз она знаменитость?» Краем глаза я замечаю, что Райдер копается в телефоне. Пишет кому-нибудь, наверное, что вызывает немало подозрений. И внезапно мне приходит в голову мысль, что, возможно, он не связался со мной ни разу за всю неделю, вовсе не потому, что был под грандиозным впечатлением от крышесносного секса, в отличие от меня. Может, он и с другими спит? От этой мысли сердце мое пропускает удар. Какое неприятное ощущение! Отчего-то одна мысль о том, как он лежит в постели с другой девушкой, вызывает во мне... У меня в сумочке вибрирует телефон. Я выжидаю пару секунд, потом с самым беззаботным видом достаю его, и у меня тут же перехватывает дыхание. «Райдер, не могу перестать о тебе думать». Вот такого я точно не ожидала. Я медленно поднимаю голову и замечаю, что он смотрит на меня, безо всякого выражения, а потом отворачивается, но я успеваю заметить, как пылают его глаза. «Ладно», произносит Уитни. «Начинайте все гуглить местные компании и выберите те, с которыми собираетесь связаться. Уходить отсюда без солидного списка нельзя, так что давайте его набросаем, потому что снова я этим заниматься не хочу. У меня жизнь есть». Беккет фыркает. «Позвоню папе», — говорю я группе, вставая из-за стола. «Посмотрим, что он сможет предложить. Может, встречу с командой или тренировку на частном катке. Я узнаю». Я хватаю телефон и оставляю ребят сидеть за столом, а сама иду мимо полок с литературой по европейской истории к дальней стене. Сердце у меня колотится так, что вот-вот выскочит. Вместо того, чтобы звонить папе, я пишу Райдеру: «Учебный кабинет Б». Дело в том, что я вижу кабинет Б прямо перед собой и вижу, что он пуст. Слышно, как за узким стеллажом с книгами тихо переговариваются ребята из моей группы. Впрочем, меня они не видят. Я проскальзываю мимо еще двух стеллажей и ныряю в кабинет, опускаю жалюзи и жду. Не знаю, придет ли он, не знаю, хочу ли этого. Какое-то безумие просто. Все наши друзья сидят совсем рядом, включая Уилла, лучшего друга Кейса. И это очередное напоминание о том, что скверная идея — встречаться вот так с Райдером. Однако в этот момент дверь открывается, и Райдер проскальзывает внутрь. Он закрывает за собой дверь и одновременно выключает свет, из-за чего небольшое помещение окутывает темнота. «Опасный ход», — тихо произносит он, озвучивая мои мысли. Я закусываю губу и пристально изучаю выражение его лица в полумраке. «Говоришь, не можешь перестать обо мне думать, да?» «Да», — голос у него озабоченный, — «и это проблема. Я даже не уверена, что верю тебе. Я так занимаю твои мысли, что ничего от тебя не слышала целую неделю. Как и я от тебя». Тут он меня подловил. Между нами повисает тишина и тянущее, раскрывающееся, подобно бутону, ощущение близости. Невозможно не осознать, что мы стоим практически вплотную друг к другу. Я чувствую его пряный аромат, тепло его тела. «Почему мы здесь, Жизель?» Голос у него становится низким, сексуальным. «Не знаю, мы не разговаривали с того вечера, когда я заходила, и я решила...» «Ты решила обсудить все прямо сейчас?» «В библиотеке? В маленьком темном помещении, когда наши друзья по команде сидят в 20 футах отсюда?» Примечание. 20 футов. Около 6 метров. Конец примечания. «Я не говорила, что хорошо все продумала». Он в ответ тихо усмехается и придвигается ближе. Я запрокидываю голову, чтобы взглянуть ему в глаза. В темноте не видно, какие они синие, но жар взгляда все равно чувствуется. «Ты жалеешь о том, что произошло?» — спрашиваю я. Его рука опускается мне на талию, пальцы слегка сжимаются. Большой палец скользит под подол свободной рубашки с длинным рукавом, словно в поисках обнаженной кожи, и сердце у меня заходится в бешеном ритме. Когда мозолистая подушечка пальцев касается моего бедра, я вздрагиваю. «Не жалею», — отвечает он. «А ты?» Есть нечто особенное в том, как он касается меня, будто с линцой, почти равнодушно, но я знаю, что каждая мимолетная ласка — намеренная. «Так значит, стоит повторить?» — шепотом спрашиваю я. Ответом мне служит легкая улыбка. «Да, но не сейчас. Я не могу тебя здесь трахнуть». «Почему нет?» «Потому что ты точно не сумеешь вести себя тихо. Они услышат каждый звук, который ты издашь, пока я буду двигаться внутри». У меня в голове тотчас же возникает непристойная картинка. Стон вырывается против воли, и Райдер обрушивается с поцелуем, сглатывая мои гортанные звуки. Я таю, растворяюсь в нем, открываюсь навстречу поцелую и ахую, когда он внезапно приподнимает меня над землей, обхватываю его ногами, чтобы не упасть. Покачиваясь, мы пятимся к стене, и вдруг раздается негромкий треск. Это мои колени врезались в жалюзи. Мы оба замираем. Голоса за дверью звучат, как ни в чем не бывало. Никто не бросается к стеллажам, не врывается в учебный класс и не требует ответов. С хриплым стоном Райдер снова принимается целовать меня, а мне так нравится его вкус. Он вызывает привыкание. С каждым вдохом я чувствую, как кружится голова, как по телу проносится волна жара, мне будто вкалывают наркотик. Я, конечно, слышала о феромонах, но до этого момента никогда не верила в их силу. Каждый раз, вдыхая запах Райдера, я все больше теряю контроль. Мои ноги скользят по мускулистому телу, и я снова обретаю почву под ногами. Спиной я по-прежнему прижата к двери, а Райдер пытается нащупать пояс моих джинсов. Он быстро расстегивает пуговицу, и я, совершенно бездыханная, шепчу: «Ты же, кажется, сказал, что не здесь и не сейчас». «Нет, я сказал, что не стану тебя трахать, но не говорил, что не буду делать ничего». Он спускает мои джинсы и трусики, уже насквозь мокрые, улыбается, и белые зубы сверкают в темноте, а потом опускается на колени. Едва его губы касаются моего клитора, у меня снова вырывается стон. Райдер тут же отстраняется. Он смотрит на меня, и даже в темноте я вижу, как хмурится его красивое лицо. «Придется тебе вести себя тихо, или я остановлюсь». «Ты ведь не хочешь, чтобы я останавливался, правда?» «Не хочу», — еле выдавливаю я, содрогаясь. Я снова чувствую прикосновение его рта, и веки мои, отяжелев, смыкаются сами собой. Я труся его лицо, совершенно бесстыдно, но он только одобрительно шипит, гораздо тише, чем в прошлые выходные. Я до сих пор помню гортанные стоны, с которыми он вылизывал меня, и хриплые стоны, которыми он до краев наполнял мое тело. Однако сегодня тишина становится практически афродизиаком. Я остро ощущаю каждую судорогу своего тела, каждую вибрирующую мышцу, каждое подрагивание бедер, когда он проводит по ним ладонью. А потом, когда мне уже кажется, что я научилась хранить молчание, он начинает еще яростнее лизать меня, и я не могу сдержать стона. «Да нет, «Точно», — произносит знакомый голос за дверью. «Мы тут же застываем. Рука Райдера впивается мне в бедро, чтобы я замолчала. Наконец-то обсудим новости. Я рад, что ты позвонил». «Я понимаю, что это Шейн. По какой-то причине он решил ответить на телефонный звонок прямо перед учебным кабинетом Б. Райдера все это, кажется, забавляет. Мне нравится, когда он улыбается, а еще больше, когда вылизывает мою киску, да так, что у меня перед глазами плывет. Именно этим он, кстати, и занимается, и его совершенно не смущает, что за дверью стоит его лучший друг. В другое время я бы явно испытала беспокойство, в конце концов Шейн совсем рядом, но Райдер так яростно орудует языком, что сосредоточиться непросто. Он снова и снова проводит им по набухшей горошине у меня между ног, и я чувствую, как поднимается волна удовольствия, эта сладостная тянущая боль. Тепло его рта на мгновение исчезает. Он поднимает голову и шепчет: «Я хочу, чтобы ты кончила мне на лицо. Сделаешь это для меня?» Я слабо киваю. Он проталкивает в меня один палец, и у меня внутри все сжимается так туго, что он тоже чувствует и стонет вместе со мной. И вот тут я слышу приглушенное ругательство с другой стороны. Шейн точно знает, что мы здесь. Может, он все время об этом знал, а телефонный звонок должен был стать прикрытием. Как бы то ни было, я слишком возбуждена, чтобы переживать о таких мелочах. Стоит он за дверью, и пусть стоит. То, что он, скорее всего, слышал, как я тихо хныкала под напором невероятных ощущений, подаренных Райдером, тоже неважно. Я так хочу кончить. Все мое нутро объято огнем, грудь налилась и болит, меня трясет. Райдер удерживает мои бедра, чтобы я могла стоять на ногах. Язык его все мучает мой пульсирующий клитор, а пальцы колдуют и колдуют внутри. Потом он добавляет второй палец, и я кричу от восторга. За закрытой дверью раздается голос Шейна: «Кончай уже, Жизель, а то они там болтать начали». Смешок Райдера овевает мое бедро. Мне должно быть стыдно. Я должна быть в ужасе, что Шейн не только все слышит, но и активно заинтересован в моем подступающем оргазме. Вот только его присутствие оказывает обратный эффект. Я теку еще больше, представляя, как он стоит там. Гадаю, встал ли у него, и меня пронзает искра желания. Райдер чувствует, как мои мышцы сжимаются вокруг его пальцев, и смеется. Смеется. Вибрации его голоса овивают мой распухший клитор, и мне так хочется, чтобы он довел меня до оргазма. Все мое тело горит огнем и жаждет разрядки. Меня не волнует, что мы в библиотеке, что здесь же находятся наши товарищи по команде, что нас может услышать Шейн. Я только знаю, что грядет оргазм, и остановить его нет никакой возможности. Я чуть не падаю, но Райдер удерживает меня на ногах. Даже когда волна удовольствия несколько стихает, я все еще задыхаюсь. Он отпускает меня, очень довольный собой, возвращает на место мои трусики. То же самое проделывает и с моими джинсами. Застегивает за меня молнию. Я пытаюсь самостоятельно застегнуть пуговицу, но у меня слишком сильно трясутся руки. Наконец, сжалившись, он застегивает и пуговицу. Раздается тихий стук в двери, я слышу Шейна. Все чисто. Не уверена, что здесь чувствовать, стыд или благодарность, но Шейн оказывает нам большую услугу. К моему облегчению, когда я выскальзываю наружу, его там нет. Посмотреть ему в глаза я бы не смогла. Дрожащими пальцами пытаюсь разблокировать телефон и нахожу папин номер. В конце концов, я должна как-то прикрыть свое отсутствие. Райдер легонько шлепает меня по попке, проходя мимо. Такой, казалось бы, мерзкий жест, но у меня только бедра сжимаются в ответ. Я пораженно смотрю на него, пока он не скрывается за углом. Как ему удается заставить меня забыть собственное имя? Забыть, где я нахожусь? Вместо того, чтобы позвонить папе, я отправляю ему сообщение, сообщая, что мы проводим благотворительный аукцион, и прошу сварганить что-нибудь крутое. После этого возвращаюсь за стол, где уже сидит Райдер. Сидит и якобы гуглит на телефоне местные компании. «Простите, никак не могла с ним связаться. так что отправила сообщение и заодно с мамой поговорила. Вру я. Ками поворачивается, услышав мой голос. Ее темные глаза сверкают, как бывает всегда, когда она жаждет поделиться особенно сочной сплетней. Ты не поверишь, но за стеллажами с европейской историей кто-то сексом занимался, мы все слышали звуки. Ты никого не видела? Нет. О, Господи. Я оборачиваюсь, делая вид, что ищу, кто бы там мог заниматься сексом. И кто это, по-твоему? Я стараюсь не смотреть на Райдера. Боюсь, что это мгновенно нас выдаст. Думаю, Шейн, — откликается Ками, — потому что его уже давненько нет. Шейн будто того и ждал, потому что в этот же момент он возвращается за стол с такой беззаботностью, что, не зная я правды, у меня у самой возникли бы вопросы насчет его отсутствия. «Чувак, ты что, кого-то трахнул?» — спрашивает Димейн. Он, судя по всему, даже несколько впечатлен. «Мы слышали звуки секса», — бросается в атаку Ками. «А, нет». Шейн садится, ни с кем не встречаясь взглядом. «Я... порно смотрел». «В библиотеке?» — в ужасе восклицает Уитни. «Да, но я как бы ничего не делал», — уверяет Шейн. «Врать он совершенно не умеет. И теперь я чувствую себя виноватой, потому что они понятия не имеют, о чем он лжет на самом деле». «Мне кое-кто прислал видео, и я просто сглупил. Открыл его, а там девчонка стонет. Ну, сами знаете», — неуверенно заканчивает он, пожимая плечами. «Порно как порно». «Порно как порно», — с недоверием повторяет Уитни. Вскоре после этого собрание заканчивается, и каждый отправляется своей дорогой. Я шла в библиотеку пешком из общежития и точно так же намереваюсь вернуться. Уже застегивая джинсовый пиджак, слышу свое имя. Это Райдер. Он возникает у меня на пути. Руки в карманы, куртка с эмблемой Брайера расстегнута. Я жду, пока он подойдет ближе. Как неожиданно. Я-то думала, что теперь мы будем игнорировать друг друга как минимум еще неделю. Он смеется, но на лице появляется виноватое выражение. Да, насчет этого. У меня не было возможности отдать его тебе раньше. Он роется в кармане. Я отвлекся. Я ухмыляюсь, потому что точно знаю, на что он отвлекся. В любом случае, держи. У меня вырывается потрясенный смешок. Райдер протягивает мне помятую маргаритку. Должно быть, все это время была у него в кармане куртки, и прямо сейчас бедный цветочек не в лучшей форме. Боже мой, ты снова принес мне цветы в качестве извинения? А без помпы ты извиняться не умеешь? Он усмехается. Цветок не в знак извинения. Это в честь национального дня десерта. Нет такого дня. Есть. Я погуглил. Я задумчиво киваю. «Ладно, поздравления приняты. Я люблю десерты», — одариваю его распутной улыбкой. «Ты, судя по всему, тоже?» «Ну, если на десерт твоя киска, такой десерт мне по вкусу». Меня охватывает жар. «Вот чёрт! Знаю, я сама начала, но нельзя же говорить подобное, так меня и с ума свести недолго». Впрочем, он быстро прекращает шутить и слегка краснеет. Теперь вид у него почти застенчивый. Не стоило пропадать на целую неделю. Я вздыхаю. Пора принять ответственность за свои поступки. Я тоже не звонила. Ага. Его губы складываются в насмешливую улыбку. И какое у тебя оправдание? Мне было страшно. Секс был действительно хорош, настолько, что это пугает. Он явно ошеломлен моей честностью. «А что насчет тебя? Почему ты не звонил?» Несколько секунд он молчит, потом нервно закусывает губу. По схожей причине. Мой пульс резко ускоряется. «И что дальше? Вернемся к тому, как было раньше? Перестанем творить всякие голые непотребства?» «Жизель, мы только что занимались оральным сексом. Я имела в виду, начиная с этого момента, как нам поступить, остановиться или продолжать?» Райдер внимательно изучает меня. «А ты хочешь остановиться?» «Нет», — признаюсь я. но я не хочу, чтобы мы снова перестали разговаривать. Я тоже. И я не хочу, чтобы ты вытворял голые непотребства с другими, внезапно выпаливаю я. Он удивленно моргает. Я и так не вытворяю. А-а, хорошо. Но давай определимся на случай, если у тебя возникнет такая возможность. Думаю, мне это будет неприятно. То есть, конечно, ничего страшного, если тебе захочется, поспешно добавляю я. Многим не хочется навешивать ярлык эксклюзивности на секс. Людям кажется, что они запирают себя в рамки отношений, а я вовсе не к этому стремлюсь, честное слово. Я не хочу, чтобы мы состояли в отношениях, но... Тут я осознаю, что меня понесло, и усилием воли пытаюсь нормально сформулировать мысль. Что я пытаюсь сказать? Я знаю, что некоторым девушкам эксклюзивность не нужна, и я их не осуждаю, но подобное не для меня. Райдера моя речь, похоже, развеселила. Ты закончила? Да. Многим парням не хочется сразу переходить на эксклюзивные отношения, хрипло признается Райдер. Но я не из таких. Я удивленно моргаю. Правда? У меня на одну женщину едва времени хватает, не говоря уже о нескольких. Он немного неловко придвигается ближе и заправляет выбившуюся прядку волос мне за ухо. Так что мой член принадлежит тебе. Эту фразу ни при каких обстоятельствах нельзя считать романтичным признанием, но мое сердце все равно пропускает удар. «Идёт?» — уточняет он. Я медленно киваю. «Идёт?» Позже, направляясь в Гастингс на ужин с Дианой, я все еще прокручиваю в голове этот разговор. У меня опасно зашкаливает пульс, а слова Райдера набатом отдаются в ушах. В конце концов, не в силах сдержать рвущиеся наружу чувства, я хватаю телефон. Я тоже не могу перестать думать о тебе. И моя киска только твоя.